Глава 6. Старость лечится. Издержки магических попыток. Баронов и графов Семен представлял себе соответственно прочитанному в книгах и виденному в кино. Скажем, барон – это всегда нечто толстое, жизнерадостное, только и умеющее, что махать мечом, пить вино кадушками и способный иногда членораздельно говорить, когда вино не пьет. Граф, разумеется, должен быть худым, остроносым, гладко выбритым, с моноклем в левом глазу, в обязательном черном фраке с гвоздикой в петлице и с начищенным цилиндром на голове, само собой, слегка пьяный и невероятно глупый. Граф Лакир подходил под вторую категорию лишь частично. Скорее он был похож на въедливого бухгалтера, зубы съевшего на своей нелегкой службе. А бухгалтера глупыми не бывают, как правило. Был господин Лакир болезненно худ, высок, остронос и гладко выбрит. Но на том его схожесть с киношными графами и заканчивалась. Лакир был лысым, без монокля, одет по-домашнему во что-то затрапезное, вроде ношеного спортивного костюма, абсолютно трезв и чем-то чрезвычайно неприятен. Во всяком случае, Семену гражданин Лакир не глянулся сразу. Едва он и отец Вуди переступили порог библиотеки, где их ждал граф. Назвать зал библиотекой мог только человек, искренне верящий, что пяток тонких книжек на каминной полке дают ему полное право так величать это стылое просторное помещение. По всей видимости, зал в основном использовался для других целей. Бильярдный стол в глубине библиотеки и карточный, неподалеку от холодного камина, с бронзовым колокольчиком на столешнице, не оставляли сомнений, для каких именно. Для игры и, несомненно, на деньги. Граф Лакир сидел в кресле возле карточного столика, о чем-то размышляя. Вид у графа был отрешенный и горестный. Как будто он мучительно решал, что предпочтительнее, то ли самому отравиться и немедленно, то ли погодить и отравить сначала кого-то другого. «Отец Води!» Неприятным голосом проскрипел граф Лакир, увидев монаха и нехотя вставая из своего глубокого кресла. «Наконец-то! В этот раз ты что-то не торопился на мой вызов. Небось, по пути все кабаки проверил, пока до замка добирался. За что я монастырю деньги плачу, а? Не только за качество работы, но и за скорость ее выполнения». Граф близко подошел к отцу Вуди. Семен подумал, что Лакир наконец-то решил поздороваться с лекарем-алхимиком, но ошибся. Граф обнюхал застывшего в почтении монаха и с кислым выражением на лице отошел в сторону. От отца Вуди ничем не пахло. Универсальное противоядие действовало безотказно, даже запах убирало. Семен мимоходом подумал, что такое великолепное средство и ему самому пригодилось бы, что надо будет при случае прикупить этих таблеток, если они вообще хоть где-нибудь продаются. И еще у Семена мелькнуло в голове, что если бы перед человечеством вдруг стал окончательный выбор, какое радикальное лекарство ему нужнее, от рака или от похмелья, и вопрос поставили бы на голосование перед всем миром, то еще неизвестно, какое именно лекарство выбрало бы человечество. «Это кто?» Граф наконец заметил Семена. «Что за чучело? Я его не знаю. Кто таков?» «Ученик, господин Лакир», – немедленно доложил отец Вуди, мельком глянув в сторону Семена. «Представлен к обучению, так сказать. Для всемирного владения важной алхимической наукой. Послушник». «На-на», – неопределенно сказал граф. «Послушник. Ладно, разрешаю». И сел в кресло. Семен сейчас действительно выглядел как послушник. Отец Вуди, полностью придя в себя по пути к замку, поинтересовался у Семена, где тот раздобыл дворянскую одежду. И узнав о необычайных свойствах костюма хамелеона, тут же предложил Семену стать послушником, учеником лекаря. Ученик, он и есть ученик. Кто на него внимание обращать станет? Тщательно осмотрев новоявленного послушника, грубая черная сутана, подпоясанная веревкой, деревянные сандалии на босу ногу, отец Вуди остался доволен его внешним видом. Вот только танзура у послушника-ученика не было. Но Семен категорически отказался брить макушку. Вот еще. Сегодня он послушник, да. А завтра ему, может, надо будет стать по необходимости наследным принцем, Работа у него, у Семёна такая. А какой нафиг из него наследный принц с бритой головой? Сошлись в конце концов на том, что Семён – послушник на испытании, не прошедший пока что обряда посвящения. И поехали в замок. Прежде чем идти к графу, Семён заткнул пистолет за пояс, под сутану, а патрон сунул в кошель с золотом, во избежание прострела в ногу. «Итак?» – процедил граф, сложив руки на груди и глядя только на отца Вуди. «У меня проблема. Серьезная проблема». «Я весь внимание», – сказал монах, делая озабоченное лицо. «Что у нас нынче? Порча, наговор, сглаз, дурная болезнь, неплановая смерть?» Лакир вяло покачал головой. «Ни то, ни другое. Хуже. Гораздо хуже. Я, отец Вуди, с некоторых пор стал видеть призраков». Растерянно промямлил монах. Призраков? В каком смысле? Я что-то...» «В прямом». Граф нехотя через силу улыбнулся. «Наверное, так улыбаются покойники». С неприязнью подумал Семён. У графа была отвратительная улыбка. Мертвая, неживая. Улыбка, от которой по шкуре продирал мороз. «Я человек деловой». Вакир вновь окаменел лицом. «Рациональный, трезвомыслящий. И в отличие от многих других, ни в какую романтическую чепуху не верю. И на тебе, призраки. Вернее, призрак один». «Какой?» — нейтральным голосом спросил монах. «Мужчина-воин, подло убитый в спину? Или юная поруганная дева, взывающая к отмщению? Или кровавый мальчик? Бывают и такие призраки, которые мальчики, кровавые. Говорят, что ежели кого убьешь, тот по ночам к тебе и являться». «Молчать!» – рассвирепел граф. «Молчать и не перебивать! Никого я не убивал! Сам не убивал! Буду я еще в крови мараться! На то у меня специальные люди есть! Призрак, который ко мне приходит ночью, мой дед по материнской линии, дед, которого я почти не помню, но который помнит меня». Вакир помолчал, нервно кривя рот. «Этот дед говорит мне невероятные вещи, пугающие. Темна его речь, и слова невнятные. Многого я не понял, но кое-что все же уразумел. Призрак говорит, что некая золотая магия навсегда ушла из нашего мира, что нам больше нечего хранить, что настало время, исхода, и требует, чтобы я вошел в его запечатанную комнату. Что-то он там еще о стенных ладонях бормотал, которые якобы дверь открывают. Интересно, а бывают ли сумасшедшие призраки? Видимо, бывают». Граф нахмурился, помолчал. «Наш род, по словам деда, один из избранных, у которого есть право на реализацию исхода, и что в той комнате лежит ключ, передаваемый по наследству, а он его передать не успел, за что был оставлен бессмертным сторожем ключа. Посмертно. Кем оставлен, как? Ничего не понимаю. Бред какой-то. Ключи, исходы. Родовые стража, призраки. Чушь. Чушь. На...» Лакир строго посмотрел на отца Вуди и продолжил тем же размеренным скрипучим голосом. «Мне необходимо войти в ту тайную комнату и выяснить раз и навсегда, что же в ней находится на самом деле, иначе призрак никогда от меня не отвяжется, а его присутствие нарушает мое тонкое душевное равновесие, отчего у меня портится сон и начинается несварение желудка, потому что призраков не бывает, не должно их быть, даже родовых». «Тайная комната?» Монах многозначительно переглянулся с Семёном. «Тайная», — подтвердил граф. «Но вовсе не та, в которую ты когда-то пытался попасть при помощи своих снадобий. Та комната сделана лишь для потехи гостей и обмана взломщиков. Дедом сделана. У деда было особое чувство юмора, своеобразное. И, собственно, не комната-то вовсе, а вмурованная в стену обычная дверь». Граф внезапно заперхал. Точно едкого дыма глотнул. И только секунды через три Семён сообразил, что Лакир смеется. Смеется над монахом. Лицо отца Вуди пошло красными пятнами, словно его горячими помоями умыли. «Я все знаю, что творится в моем замке», — успокоившись, сообщил граф. «У меня везде глаза и уши. Короче, Я вызвал тебя для того, чтобы ты открыл зачарованную комнату. Как? Твоя проблема. Но сегодня же она должна быть распечатана и предъявлена к осмотру. Мне. Лично. А теперь, монах, ступай и займись делом. Слуга тебя проводит. Граф взял с карточного столика колокольчик и позвонил в него.